Приглядевшись к его лицу и особенно к жидким бровям, я вдруг узнал в нем своего старого товарища. «Ба, да ты ли это?» «Ну, конечно, ведь ты же родом из Хунани». «Да, я здесь обосновался». Тань Юннянь в одно время со мной окончил колледж и поступил на медицинский факультет университета. Он был одним из самых способных студентов-иностранцев. «Встречаешь кого-нибудь?» «Да, встречаю». «И кого бы ты думал?» «Да уж, наверное, не меня». Тань Юннянь растянул губы в почти шутовской улыбке. «Кстати, как раз тебя-то я и пришел встретить. У Б вот уже несколько дней приступа малярии». «Так это он тебя попросил?» «Я и без его просьбы собирался». Я вспомнил, что Тань Юннянь и в те давние времена был всегда приветлив. Он жил с нами вместе в общежитии и за все время ни разу никого не обидел, ни у кого не вызвал неприязни. Если бы кто-нибудь и стал на него обижаться, то, по словам жившего с ним в одной комнате Кику Тикана, едва ли мог бы толком объяснить причину своей обиды. «Но извини, что доставил тебе столько хлопот. Собственно, я просил Б только устроить меня на ночлег». «Насчет ночлега есть договоренность с японским клубом. Там ты можешь остановиться хоть на полмесяца, хоть на месяц». «На месяц? Ты шутишь? Недостаточно и трех дней». Нельзя сказать, чтобы Тань Юннянь удивился. Просто с его лица исчезла приветливая улыбка. «Так ты пробудешь здесь всего три дня?» «Да, знаешь ли, мне бы только взглянуть на что-нибудь такое, ну, хотя бы на то, как отрубают головы местным разбойникам». Отвечая так, я в глубине души опасался, что Тань Юннянь, сам уроженец Чанша, обидится. Однако он, снова приветливо улыбнувшись, как ни в чем не бывало, ответил: «Тогда нужно было приехать недели раньше. Видишь вон ту небольшую площадку?» Эта площадка находилась перед красными кирпичными домами, как раз возле ив с плотно сомкнутыми ветвями. Только сейчас красавицы-китаянки под ними уже не было. Там на днях отрубили головы сразу пятерым. Гляди, как раз на том месте, где сейчас бежит собака. Вот досада. Да, такого в Японии не увидишь. Два дня спустя, 18 мая, я по настоятельному совету Тань Юннянь отправился осматривать храм Лушаньсы и павильон Айвантин, расположенные в Юэлу за рекой Сянцзян. Было около двух часов дня. Наша моторка быстро скользила по реке, оставляя слева Санцзючжоу, который японцы, живущие здесь, называют Наканосима, средний остров. Безоблачное майское небо окрашивало пейзаж обоих берегов яркие тона, и даже раскинувшийся на правом берегу Чанша, который сверкал белизной стен и красной черепицей крыш, уже не казался таким унылым, как вчера. Ну а Санцзючжоу с его зарослями цитрусовых и длинными каменными оградами, из-за которых там и сям выглядывали уютные европейские дома и пестрела развешанная на веревках одежда, выглядел поистине живописно. Тань Юннянь устроился на носу лодки под тем предлогом, что ему нужно давать указания неопытному рулевому. Но он не столько командовал рулевым, сколько безумолку болтал со мной, давая разного рода пояснения. «Вон японское консульство. Взгляни-ка в этот бинокль. А справа от него японо-китайская пароходная компания». Я сидел с сигарой в зубах, опустив руку за борт. Время от времени вода касалась моих пальцев. Я с удовольствием ощущал напор ее упругих струй. Слова Тань Юннянь казались мне не более чем набором отдельных звуков. Но любоваться видами, на которые он указывал, конечно, не было для меня неприятным. Санцзючжоу можно было бы назвать Цзючжоу, цитрусовый отмель, правда? Коршун кричит. Коршун? Да, коршунов здесь много. Когда воевали между собой Джан Цзияо и Тань Янькай, по реке плыло множество убитых солдат Джан Цзияо. Джан Цзияо, бывший военный начальник Хунани во время гражданской войны. Тань-Янь-Кай, участник революции 1911 года, принимал участие в борьбе против Юань Шикая. Вероятно, Акутагава здесь ошибся, поскольку эти военачальники никогда между собой не воевали. И на каждом